Глава 8. 8 марта 2013 года. 20:15. Улица 8 марта, село Красный Яр. Последний клиент ушел полчаса назад, и Эльвира наконец-то смогла налить себе бокал вина и выпить за праздник. Она любила таких клиентов больше всего. Глупая девчонка богатых родителей, которая никак не может найти своего избранника. Точнее, потенциальных избранников вокруг увивается куча, но строгий папенька отвергает всех, считая проходимцами и альфонсами. Потому бедная девочка стареет, подумайте, только 21 год уже, а счастья все нет. Где он, тот самый принц? Уж, конечно, Эльвира наплела ей 3 короба о сглазе, любовном отвороте, сделанном завистниками и всем таком прочем. Хорошо, хоть от семейного проклятия удержалась, хотя соблазн был. Таких дурочек можно доить довольно долгое время. А Эльвира как раз присмотрела себе чудесный домик на Лазурном берегу на 2 летних месяца. Даже забронировала уже, хотя денег на отдых пока не хватало. Правда, у таких дурочек есть те самые умные папы, потому тут главное не передавить. Чем позже родитель узнает, куда дитя девает карманные деньги, тем лучше. Эльвира была уверена, что ей удалось произвести неизгладимое впечатление. Еще бы, изучив-то смартфон наивной девицы. Для таких случаев у Эльвиры имелся целый ритуал. Она просила своих клиенток подготовиться к общению с потусторонними силами. Для этого те должны были снять все украшения, ремни, часы, даже обувь, чтобы ничего не стесняло, и на полчаса отправиться в темную комнату релаксировать под умиротворяющую музыку. Эта идея пришла Эльвире в голову однажды в аэропорту на очередном досмотре. Пока клиентка готовилась, Эльвира тоже готовилась, изучала ее смартфон. Современная молодежь устанавливает в своих телефонах кучу программ, дающих доступ к их аккаунтам в соцсетях. И даже пароль знать не нужно. А уж после того можно так смело оперировать разными фактами из их жизни, что кто угодно поверит в твои сверхъестественные способности. Девчонка ушла впечатленная и уверенная в том, что только эта колдунья ей поможет. Эльвира не успела выпить и половину бокала, как раздался звонок в дверь. «Ну кто там еще?» — проворчала она, оглядываясь в сторону входа. Сначала она хотела не открывать, но потом вспомнила, что со двора прекрасно просматривается окно кухни, а значит, виден и свет в нем. Будет некрасиво, если ведьма откажет в помощи нуждающемуся. Отставив бокал, Эльвира напустила на себя таинственный вид и открыла входную дверь. На пороге, к ее удивлению, стоял тот самый чешский космонавт, которого она вчера попыталась напугать проклятием. Да, с ним тоже вышла забавная история. Из тех невероятных совпадений, которые помогали ей поддерживать свою репутацию. Правда, позади у входа во двор маячила целая компания. Наглая девчонка, которая перелапала все ее магические штучки в кабинете. Мужик, пытавшийся выяснить, в какой школе ее обучали колдовству. И вместе с ними еще 2. Мужчина и девушка. Оба высокие блондины, прямо близнецы. «Вы?» Эльвира улыбнулась, снова переводя взгляд на Войтыха. «Не ожидала». «Что, не было даже крохотного предчувствия?» Войтых иронично приподнял бровь, пуская в ход все свое обаяние. «Представьте себе!» Эльвира улыбнулась еще шире. «Зайдете, я полагаю». Она подавила в себе желание сделать вид, что не увидела компанию позади. «Ваша группа поддержки с вами?» «На самом деле, я к вам с просьбой. Кажется, вчера утром вы искренне желали мне помочь. Так помогите сейчас». Эльвира непонимающе нахмурилась. Надо было, наверное, продолжать строить из себя ведьму, но полбокала вина подействовали на нее слишком расслабляюще. Да и симпатичный чех еще в прошлый раз дал понять, что на него ее штучки не действуют. Кроме, конечно, того момента, когда она упомянула о случае на МКС. В лице он изменился знатно, хотя, надо отдать ему должное, быстро взял себя в руки. Была видна многолетняя тренировка. В таких вещах Эльвира понимала. Сама владела лицом виртуозно. «Рискую предположить, что речь идет не о вашей порче. Оставим ее пока в покое». Войтых улыбнулся уголками губ. «Дело в том, что у вас в селе только 1 гостиница. И в ней нет места, а нам нужно задержаться тут еще на 2 дней. Мой друг...» Он легонько кивнул назад, имея в виду Нева. «Болен и не может ночевать на улице или в палатке. У вас большой дом, но вы живете одна. Может быть, вы сдадите нам 2 комнат? на ваших условиях». Эльвира замялась, решая, чем ей это может грозить. Под образ ведьмы у нее была оборудована только прихожая, кабинет и маленькая темная комната. Все остальное, находившееся за еще одной дверью, выглядело вполне обычным и современным. Никаких дохлых мышей, подвешенных за хвостики, русской печи на кухне и котла с адским зельем на плите. Раньше никому не приходило в голову попроситься к ней на ночлег. Даже те, кто приезжал издалека специально к ней, предпочитали останавливаться в гостинице. «Бросьте, Мария!» Войтых выразительно посмотрел на нее. «На снятии порчи с меня вы все равно не заработаете. Комнаты мне нужнее, а за них я готов платить. Мы вас сильно не потесним, и все ваши тайны останутся между нами», — добавил он на всякий случай. Эльвира прищурилась. «Каков наглец! Тоже навел о ней справки». «А вы тут еще жук», — хмыкнула она, но затем широко улыбнулась. «Впрочем, я еще вчера поняла, что никто из вас мне не поверил. Заходите». Она демонстративно распахнула дверь шире. 100 лет уже не отмечала 8 марта в обычной компании обычных людей. Думаю, у меня найдутся не только свободные комнаты, но и продукты для праздничного ужина». «Очень мило с вашей стороны, спасибо». Войтых слегка поклонился ей, а потом кивнул остальным, давая знать, что они могут входить. Эльвира выделила им целых 3 комнаты, 2 спальни и кабинет, в котором стоял диван. Диван выглядел не очень удобным, поэтому Войтых вызвался спать на нем. Лиля и Саша заняли 1 спальню, а Неф и Ваня — 2-ю. «Я займусь ужином», — сообщила Эльвира, многозначительно посмотрев на Войтыха. «Есть желающие мне помочь? Кто-нибудь, кто не болен?» Она бросила быстрый взгляд на Нева. «И кто умеет готовить?» 2-й взгляд предназначался Саше, а заодно и Лиле. «Я присоединюсь к вам через 10 минут», — пообещал Войтых. «Мы только хотели кое-что посмотреть». Эльвира удивленно кивнула и оставила их одних. Войтых повернулся к Ване. «Так, что там на карточке?» Ваня вытащил из камеры карту памяти и засунул ее в ноутбук, который первым делом поставил на стол. Все остальные торопливо столпились вокруг него. «Сейчас и посмотрим». На карте оказалось 6 файлов. Все были датированы 2012 годом. Ваня нажал на воспроизведение первой записи, и на экране появилось чуть дрожащее изображение. Пару секунд оно выглядело размытым, потом камера поймала фокус. Войтых сразу узнал пристань, с которой они сами отчаливали утром. 3 ребят, в том числе Кирилл и Олег, как раз занимались надувной лодкой с мотором. При этом Кирилл в основном бестолково бегал вокруг других. За кадром послышался женский голос. «Всем привет! Сегодня 8 марта 2012 года. 8:12 утра. Мы с друзьями в настоящий момент находимся в поселке Красный Яр. Через 10 минут мы отправимся на остров, который находится вон там». Изображение тут же поплыло, поскольку камеру резко повернули вправо, но потом оно снова зафиксировалось, хотя и продолжало слегка подрагивать, как происходит всегда, когда камеру держат руки непрофессионала. Все же теперь в кадре можно было разглядеть тот самый остров, на котором Войтых и остальные нашли лагерь. «Этот остров уже успел прославиться странными событиями. Кто-то блуждал здесь не один день, кто-то исчез на нем навсегда», — девушка, снимавшая видео, говорила, пытаясь подражать ведущим желтых передач о таинственных происшествиях. «Но пару лет назад у этого острова возникла еще одна легенда. Несколько наших товарищей обнаружили на нем пещеру, которую ни до, ни после никто не видел, и которой нет на картах местности. Сегодня, ровно 2 года спустя после того, как пещеру нашли в первый раз, мы собираемся найти ее снова». Девушка замолчала, а потом не сдержалась и рассмеялась. «Ужасно нелепо звучит», — пробормотала она теперь не под запись, а просто сама себе. «Что, уже снимаешь? Мы же пока ничего не нашли!» — послышался за кадром еще один голос, на этот раз мужской. Камера снова повернулась, и теперь в кадре оказался один из тех молодых людей, которые занимались до этого лодкой. Рослый худощавый парень с копной волос пепельного цвета. «Данила», — тихо прокомментировал Ваня. «Дань, когда найдем, поздно будет начинать. Нужна же вся картинка», — заявила девушка за кадром. «А если не найдем? «Да, просто сотру это и все. «Ладно, заканчивай и пошли. Олег велел грузиться в лодку». «Хорошо». Изображение снова сильно затряслось, потом перевернулось. «А как там?» Запись оборвалась, поэтому что именно хотела спросить Нина, так и осталось тайной. «Значит, они действительно искали эту таинственную пещеру», — заметила Лиля, выпрямляясь и потирая ноющую поясницу. Весь день на ногах с тяжелым рюкзаком за плечами сказывался на ней не лучшим образом. «Мы были правы». «Только это не объясняет того, куда они делись». Ваня был настроен не так воодушевленно. «Там еще 5 файлов. Возможно, разгадка дальше. Давайте их посмотрим». Ваня кликнул по следующему файлу. Однако тот оказался сильно поврежден. Изображение прыгало, распадалось на пиксели, звук искажался, квакал, пропадал. Из немногочисленных кадров, которые получилось разглядеть, можно было понять только то, что запись сделана уже на острове. То же самое оказалось и с другими файлами. «Похоже, на острове запись не удалась», — заметил Войтах. «Не нравится мне это». Еще сильнее нахмурился Ваня. «Попробую вытащить что-нибудь из них. Надежды мало, но вдруг...» «Попробуй», — согласно кивнул Войтах. «Нам нужны хоть какие-то зацепки. Саша, помоги, пожалуйста, Неву. У тебя же наверняка есть какие-то лекарства с собой». «Конечно, есть». Саша удивленно посмотрела на него. «Вот и отлично. А я тогда пойду помогу нашей очаровательной хозяйке». С этими словами он удалился. Лиля сложила руки на груди и вздохнула. «Странно, что меня ни к чему не припахал. А так всем занятия нашел. «Я вообще-то сам себе нашел, заметил Ваня, хотя казалось, что он уже полностью погрузился в работу на ноутбуке и ничего не замечает вокруг. «А мне тоже ничего не поручали», — отозвался Неф, лежавший на кровати у окна, поскольку даже сидеть уже не мог. «По-моему, на этот раз он вообще забыл раздать указания», — отозвалась Саша, чуть не добавив «из-за того, что так торопился к Эльвире», но вовремя прикусила язык. «Моё не в счёт. Я бы и так занялась своими прямыми обязанностями». 8 марта 2013 года, 21:55. Эльвира оказалась неплохой хозяйкой, имевшей в запасе внушительный запас продуктов. Несмотря на то, что жила она одна и гостей к ужину не ждала, к 10 часам им с Войтахом удалось приготовить настоящий праздничный ужин на 6 человек. Ваня еще заканчивал возиться с обработкой видео и на вопрос Лили, спускается ли он к ужину, только нетерпеливо махнул рукой. Неф приводил себя в порядок в ванной после недолгого, но крайне необходимого ему сна, поэтому на первый этаж Лили и Саша спустились вдвоем. По комнатам уже разливался запах запеченного мяса и каких-то специй, отчего желудок закручивался в узел, нетерпеливо напоминая, что такой еды в нем не было уже непростительно давно. Еще не доходя до кухни, обе услышали какую-то ненавязчивую веселую мелодию, звучащую, скорее всего, по радио, заливистый смех колдуньи и приглушенный голос Войтаха. Они еще что-то делали у плиты, и вошедших девушек даже не заметили. Эльвира переоделась к ужину в нарядное платье с таким же огромным декольте, как и у ее ведьминских нарядов. Все ее движения и позы были направлены на то, чтобы показать больше, чем скрыть. «Жалко, мы ничего красивого не прихватили. Проиграем битву», — с сожалением заметила Лиля, глядя на эту картину. Они с Сашей были вынуждены надеть обыкновенные джинсы и футболки, поскольку никак не планировали праздновать 8 марта. А возить с собой неудобную одежду отучились еще во время первой поездки. Лиле редко доводилось завидовать внешности и нарядам других женщин. Но сейчас именно это неприятное чувство подняло в ней голову, мешая предвкушать праздничный ужин. «И так проиграли бы», — проворчала Саша, очередной раз пытаясь пригладить торчащие в разные стороны кудряшки и запоздала, жалея, что не додумалась хотя бы прихватить их заколкой. Свои волосы, завивающиеся от природы, она старалась распрямлять каждое утро. Однако сегодня ей было не до того. На их голоса обернулись и Эльвира с Войтахом. «О, наши девочки готовы», — улыбнулась Эльвира, подавая обеим по бокалу вина. «Войта, думаю, пора накрывать на стол». «Войта!» — послышался сзади удивленный голос Вани. Они с Невом тоже как раз спустились вниз. «Дворжик, это ты, что ли?» «Мне он разрешил называть себя Войтой?» Эльвира бросила на Войтаха кокетливый взгляд. «Нам ты не разрешал себя так называть», — обиженно заметила Лиля. «Вообще-то это общепринятое сокращение моего имени», — пояснил Войтах, расставляя на столе тарелки. «Это как называть Ивана Ваней, а Александру Сашей. Особого разрешения не нужно, но никто из вас его никогда и не спрашивал». «Да мы ж не в курсе, как сокращаются эти ваши буржуйские имена», — развел руками Ваня, с явным нетерпением поглядывая в сторону стола. Его чужие наряды не напрягали, а потому мясо, посыпанное свежей зеленью, приковывало взгляд. Мог бы и сам сказать. «А еще как-то можно?» Лиля склонила голову на бок и уже привычно улыбнулась. «Мама, например, в детстве звала меня Тешей. Некоторые называли Войтишек. Но это все больше подходит для детей». Ваня смерил Войтыха оценивающим взглядом. «Пожалуй, я буду звать тебя Тешей». «Попробуй», — спокойно кивнул Войтых. «Один раз. Потом я тебя пристрелю». «Раз уж речь зашла об именах», — вклинилась в разговор Саша, прежде чем Ваня успел что-либо ответить. «Эльвира, вас-то как называть? Насколько нам известно, Эльвира — это псевдоним, и я даже догадываюсь, откуда он был взят». Она бросила недвусмысленный взгляд на черные волосы колдуньи и на ее огромное декольте, вспоминая известный фильм. «И все же лучше называйте меня Эльвирой», — улыбнулась та, при этом чуть прищурив глаза, отчего улыбка показалась абсолютно неискренней. «Мне так привычнее». «Ладно, может, уже поедим?» Ваня снова выразительно посмотрел на накрытый стол. «Я готов даже всех называть, как им нравится, если мне дадут поесть». «Оказывается, тебя просто нужно было сначала морить голодом, а потом кормить», — пробормотал Войтых, садясь за стол, но достаточно громко, чтобы остальные услышали. «Не беси меня, я могу и передумать», — хмыкнул Ваня, разливая вино. «И, Дворжик, сегодня я тебя выпить заставлю, какие бы у тебя ни были установки, потому что за девчонок так положено. Понял?» «Да я и не отказываюсь». «Ты никогда не отказываешься, но потом никогда не пьешь. Улыбнулась ему Лиля, севшая напротив. «Поверь мне, сестренка, в этот раз я лично за этим прослежу», пообещал Ваня, когда все заняли свои места, а затем снова покосился на Войтыха, как будто на самом деле собирался следить за тем, сколько тот пьет, и поднял свой бокал. «Ну, за сегодняшний праздник». Они чокнулись, и Войтых демонстративно выпил полбокала вина, хотя в обычной ситуации сделал бы только пару глотков. «Доволен?» «Еще нет, но на пути к этому». Некоторое время все молча орудовали вилками и ножами, сметая с тарелок удивительно вкусный ужин, щедро сдобренный прекрасным итальянским вином. Лишь когда первый голод был утолен, Саша не выдержала. «Эльвира, а расскажите нам, как вам удалось угадать некоторые вещи о нас в наш первый визит?» По ее лицу было хорошо видно, что этот вопрос интересовал ее с самого вчерашнего утра. Эльвира хмыкнула и самодовольно улыбнулась. «Раз уж мы сидим за общим столом, полагаю, мы все можем перейти на «ты»,» — для начала предложила она. «Правда, я не уверена, что стоит вам рассказывать. В женщине должна быть загадка, не так ли?» Она посмотрела на Войтыха, как будто от него зависело, раскроет она свои тайны или нет. «Загадки часто только усложняют ситуацию», — заметил тот. «Впрочем, если вы хотите, чтобы я и дальше думал, что на мне лежит порча, и я вот-вот умру?» Он развел руками. Эльвира рассмеялась, положив руку ему на плечо и чуть наклонившись к нему. Лиля и Саша тут же недовольно нахмурились. «Нет, этого я точно не хочу. Но с тобой все просто. Я смотрю телевизор. Я видела тот репортаж в новостях 3 года назад. Там говорили о том, что экипаж МКС едва не погиб из-за неполадок на станции. Показывали ваши фотографии. Ты, конечно, немного изменился с тех пор, но у меня хорошая память на лица. Когда вы втроем вошли в мой дом, я тебя сразу узнала. Сказала вам, что мне нужно проверить зелье, а сама быстренько залезла в интернет, напомнила себе подробности того инцидента. Только и всего». Войтых удивленно вздернул брови и тихо рассмеялся, делая еще один большой глоток вина. «Первый раз встречаю в России человека, который бы меня узнал. Хорошо, со мной все понятно. А как вы угадали про Сашу?» «А что там угадывать?» Эльвира пожала плечами, бросив взгляд на мрачную Сашу. «Кольцо на пальце, значит, замужем. Я разбираюсь в ювелирных украшениях, и дорогие шмотки от ширпотреба тоже отличу. У нее все не дешевое. Значит, замужем удачно. Но вместо того, чтобы изображать мужнюю жену, приехала с друзьями сюда черт знает зачем. Лариска, администратор в гостинице, часто ко мне забегает, можно сказать, постоянная клиентка. Она и рассказала о своих новых странных постояльцах. Ну а то, что беспардонная и бестактная...» Эльвира в упор посмотрела на Сашу. «Так у меня камера в кабинете стоит. Я прекрасно видела, как ты все мои вещи трогала и над хрустальным шаром смеялась». прям Шерлок Холмс», — пробормотала смущенная Саша. Эльвира картинно отбросила с лба прядь черных волос. «Шерлоку Холмсу до меня далеко». «На будущее рекомендовал бы вам, Эльвира, все-таки поинтересоваться основами колдовства», — заметил Нев, покашливая. «Иначе любой понимающий человек определит, что вы никакая не ведьма». «Ой, я вас умоляю», — рассмеялась колдунья. «Понимающие в таких вещах люди ко мне не заглядывают, а те, кто приходит, каждому слову верят». «Может быть, оно и к лучшему», — заметил Войтых. «Мы могли потратить больше времени. А так версия с ведьмой сразу развалилась». «Версия?» Эльвира перевела удивленный взгляд с Нева на Войтыха. «И все же, ребята, зачем вы приехали сюда? Вчера вы расспрашивали меня о том, знаю ли я, где был Кирилл Образцов весь этот год и где могут быть остальные. Вы ищете их?» «Да», — Войтых кивнул. «Кстати, может, заодно объяснишь, как тебе удалось сделать такое точное предсказание насчет него? Тоже трюк?» «Не совсем», — Эльвира вздохнула. «Жаль, мне их просто стало. Родители его. Они бы на таких, как я, кучу денег потратили. Последнее продали бы. Поэтому я им сказала, что он вернется, и им ничего для этого делать не надо, чтобы у них была надежда. Понимаешь?» «Понимаю». «Как мило», — хмыкнул Ваня. «У меня тоже есть свои принципы», — заметила Эльвира. «Да, я не стесняюсь врать людям о порче из глази. Но только тем, кто не отдает мне последнее. С кого не убудет. А что вам удалось узнать о том, где Кирилл был все это время?» Она снова заинтересованно повернулась к Войтуху. Тот неуверенно посмотрел на остальных. Обычно они старались не обсуждать свои расследования с посторонними. Однако в прошлый раз помощь следователя Дементьева и журналиста Решетникова им очень пригодилась. Возможно, и в этот раз участие человека, который хорошо знаком с местной ситуацией, поможет. «Мы нашли палаточный лагерь ребят на одном из островов. Причем выглядит все так, как будто они были там пару дней назад. Почему никто не нашел этот лагерь раньше, мы не знаем. Мы подозреваем, что ребята искали на острове пещеру, которую там видели лишь однажды. И, возможно, все это как-то связано с человеком, чьим потомком вы представляетесь», — добавил Нев. «С колдуном?» — удивленно переспросила Эльвира. «Как это может быть с ним связано?» «Мы не уверены», — Войтых посмотрел на Нева. «Говорят, у колдуна на островах было какое-то тайное место, и одна группа туристов однажды внезапно нашла там пещеру. По крайней мере, так они заявили. Больше эту пещеру никто и никогда не видел». «Никогда не слышала ни о какой пещере», — подтвердила Эльвира. «Но я редко бываю на островах». «Мы нашли камеру», — добавил Ваня, снова разливая всем вино. «Но на ней смотрибельна только запись, сделанная вне острова. Остальные испорчены». «А в доме колдуна вы были? Он стоит на окраине села». «О да, мы там были», — тихо хмыкнула Саша, непроизвольно касаясь своего кулона. «Мы там мальчишку одного встретили. Не знаешь его?» Войтых снова вопросительно посмотрел на Эльвиру. «Лет 13. Странный такой. Мы думаем, он залез в наши номера, когда мы еще жили в гостинице. Не знаю, как еще его описать. У Саши сигареты пытался просить». «Такой худенький, невысокий, белобрысый, в старой куртке и вязаной шапке?» — уточнила Эльвира. «Он самый», — кивнула Саша. «Знаю, конечно. Это внук Антонины Петровны, уборщица из гостиницы. У него родители несколько лет назад разбились на машине. С тех пор он у Петровны и живёт». «Внук уборщицы?» — переспросила Лиля. «Тогда это многое объясняет. Например, он запросто мог бродить ночью по гостинице. У уборщицы есть ключи от всех номеров, он мог их стащить. Тогда понятно, как он попадал в наши комнаты. Непонятно только, зачем ему это». «И это никак не объясняет того, как и где он украл мой кулон и как узнал о видении Войтыха с монетами», — подумала Саша, но вслух говорить не стала. Выпитое за ужином вино уже попало в ее кровь и разнеслось по организму, ослабив самоконтроль. Она боялась сказать что-нибудь привычно скептичное, что вновь обидела бы Войтыха. Обижать его она больше не хотела. Особенно сегодня, когда в ее кармане уже лежал распечатанный на принтере Эльвиры лист бумаги. Осталось только найти время, чтобы отдать его Войтуху. «Да, он тот еще хулиган», — говорила тем временем Эльвира. «Я часто вижу его на той окраине, где стоит дом колдуна». «А сама-то ты что там делаешь?» — заинтересовался Ваня. Эльвира замялась, но затем все же призналась. «Я забрела туда однажды, когда только переехала сюда в качестве колдуньи. Мне стало интересно. Я люблю старые брошенные дома. Походила по одному, второму. А в доме колдуна нашла тетрадь с его рисунками и записями. Так вот и пришла в голову мысль выдать себя за его потомка. Его здесь помнят и боятся. Говорят, он на самом деле умел многое. И мне, как его потомку, доверия больше. Теперь иногда хожу туда, чтобы поддерживать образ. Как будто с предком пообщаться и советов его спросить. Тетрадь?» Тут же заинтересовался Неф. «Дадите мне ее почитать. Меня очень интересует личность вашего мнимого предка. Она старая, там многое испорчено огнем и дождями. Многое нечитаемо. А что читаемо, то на латыни». Было видно, что Эльвира не хочет делиться своей находкой. «Латынь для меня не проблема». Неф скромно улыбнулся. «Я понимаю, что мне не прочитать всего, но хотелось бы посмотреть хотя бы то, что сохранилось». Эльвира некоторое время молчала, прикидывая в уме, стоит ли отдавать тетрадь. «Ладно». Наконец согласилась она. «Только верните мне ее, пожалуйста». «Конечно», — заверил Неф. «Я думаю, вы сможете почитать ее завтра, пока мы будем на острове», — предложил Ваня. «С вашей простудой стоит немного отлежаться». «А мы завтра снова идем на остров?» — удивился Войтах. «А что еще нам остается?» Ваня удивился даже больше. «Мы нашли лагерь, может быть, найдем и Олега с Ниной?» «Если мы не поймем, почему их лагерь не нашли раньше, мы никого не сможем найти», — возразил Войтах. «Если пойдем туда, рискуем только снова потеряться. Я бы не хотел так рисковать». «И какие у тебя есть предложения?» Ваня спросил это без привычного вызова, как будто ему действительно было важно мнение Войтаха. Возможно, сытный ужин и хорошее вино действовали на него расслабляюще, либо же он на самом деле не знал, как еще может найти своих друзей, а потому не пренебрегал ничьим мнением. «Надо разобрать по кадрам эти записи, вычленить все непонятные звуки. У меня есть предчувствие, что ответ на наш вопрос где-то там. Нужно только найти его». «Да я эти записи весь вечер смотрел, пока ты тут картошку чистил. Нет там ничего. Не разобрать. Ни по кадрам, ни по звукам. Хочешь, сам посмотри. Уступлю тебе свой ноутбук на ночь». «Придется тебе напрячься», — неожиданно резко заявил Войтах. «Ты же у нас специалист. Если смог влезть в базу данных вооруженных сил Чехии ради любопытства, ради друзей придется вытащить все возможное из этих записей». «Мальчики, спокойнее!» Эльвира налила еще вина обоим. Ваня сложил руки на груди и улыбнулся. «Да я не только в базе данных вооруженных сил Чехии покопался, уж поверь мне. Ладно, я посмотрю еще раз записи. Ты прав, там может быть что-то интересное. До ужина у меня было слишком мало времени». «Вот и славно». Войтах сделал еще один большой глоток вина, хотя разумная часть него и считала, что это может закончиться сильной головной болью утром. Он почти не употреблял алкоголь, и поэтому каждый раз реагировал на него сильнее, чем можно было ожидать. «Если вы все обсудили, может быть, отбросим в сторону все загадки и вернемся к празднику», — предложила Эльвира. «В закромах колдуньи найдется еще пара-тройка бутылок прекрасного вина». Она коварно улыбнулась, положив Войтуху руку на плечо. 8 марта 2013 года, 23:35. Войтух нашелся на террасе позади дома. До полуночи оставалось совсем немного времени, а Саше очень нужно было поговорить с ним еще сегодня. Вина в закромах колдуни оказалось действительно много. Несмотря на поздний час и предполагаемый ранний подъем завтра, спать еще никто не собирался. Однако в какой-то момент Саша обнаружила, что Войтах исчез. Терраса была скрыта от посторонних глаз высоким забором, а из дома на нее вел длинный темный коридор и глухая дверь, закрыв которую, Саша перестала слышать разговоры и смех друзей, оставшихся в столовой. Деревня к этому времени уже тоже спала, поэтому тишина на террасе стояла почти осязаемая. Она остановилась у входа, вдыхая полной грудью прохладный воздух, пахнущий землей, водой и свежим ветром. Почти так же, как дома. Войтых, по всей видимости, не услышал ее, потому что даже не обернулся, продолжая смотреть куда-то в темноту и вертеть в руках длинную ножку бокала с вином. Саша подошла к нему, с трудом сдерживая загадочную улыбку. «Я не помешаю?» — поинтересовалась она, останавливаясь рядом. Войтах едва заметно вздрогнул и обернулся. При виде Саши на его губах появилась улыбка, а сам он выпрямился, перестав опираться локтями о перила. «Конечно, нет», — вежливо ответил он, хотя в настоящий момент предпочел бы снова остаться один. Привыкнув за последние годы к одиночеству, он заметил, что интенсивное общение даже с самыми приятными людьми стало почему-то быстро утомлять его. Именно поэтому он сбежал сюда и надеялся, что его отсутствие не заметят дольше. Впрочем, из всех возможных вариантов общество Саши как раз напрягало его меньше всего. «Я вообще-то покурить вышла, но здесь такой умопомрачительный запах, что курить уже не хочется», призналась она, все же вытащив из кармана и положив на перила сигареты и зажигалку. В кармане остался только сложенный в четверо лист бумаги. «А еще у меня к тебе дело». Войтых настороженно покосился на нее, не зная, что ожидать. В голосе Саши проскальзывали странные нотки, которые он не мог идентифицировать. В его голове лениво промелькнула мысль, что если дело важное, то ей стоило обратиться с ним до того, как он поддался уговорам Вани и выпил гораздо больше, чем обычно позволял себе. «Надеюсь, дело не очень сложное». Он продемонстрировал ей свой бокал. «Дело очень важное», — улыбнулась в ответ она, вытаскивая из кармана лист бумаги и протягивая ему. «С днем рождения, Войтых!» Ему показалось, что он ослышался. Последние 10 минут, стоя на этой террасе, он как раз размышлял о своем дне рождения и о том, к чему пришел к 33 годам, но остальные не должны были знать об этом. Несколько долгих секунд Войтых, нахмурившись, смотрел на сложенный лист бумаги в ее руке и ничего не делал. Потом он опомнился и взял свой подарок, одновременно с этим понимая. «Сидоров рассказал, да?» «Нет», — Саша покачала головой. «Думаю, он не знает, иначе уже 100 раз пошутил бы на эту тему. Как же, Войтых Дворжик родился 8 марта». Она не стала говорить ему, что узнала только сегодня ночью. Дата его рождения как раз попалась ей на глаза, когда она после их разговора не могла уснуть и читала в интернете статьи об инциденте на МКС. Пройти мимо этого факта Саша не могла, тем более идея подарка сама пришла ей на ум. Однако Войтых, видимо, совсем этому не обрадовался. «Я не должна была, да?» — уточнила Саша, внимательно разглядывая его лицо. «Здесь нет ничего особенного», — она кивнула на лист в его руках. «Просто маленький подарок, который я все равно давно обещала тебе». Войтых только сейчас понял, как грубо выглядела его реакция. Наверное, у нее сложилось впечатление, что он недоволен, хотя на самом деле он был просто очень удивлен. Немного смутившись, он машинально сделал еще один глоток вина, после чего поставил бокал на широкие перила и развернул лист бумаги, который она ему вручила, одновременно с этим пытаясь как-то сгладить свою грубость. «Да нет, я не имею ничего против. К тому же Сидоров совершенно точно знает». Он усмехнулся. «Я и сам не понимаю, почему он до сих пор...» Войтых замолчал на полуслове, увлекшись распечатанным на бумаге текстом. «Это билеты в Эрмитаж?» Удивленно уточнил он, все еще вчитываясь в полутьме террасы в мелкие строчки. «Я же обещала сводить тебя в Эрмитаж, когда ты опять приедешь в Питер». Саша снова улыбнулась. «Но за всю зиму ты так ни разу и не приехал. Может быть, если у тебя будут билеты, ты все-таки найдешь время?» «Здесь 2 билета», наконец смог разобрать Войтых. Он поднял на нее взгляд, улыбаясь теперь искренне и вместе с тем немного игриво. «Ты пойдешь со мной?» Саша рассмеялась. «Я надеялась, что у тебя не хватит совести позвать кого-то другого. Это же мое обещание. Поэтому, конечно, я пойду с тобой». «Максим не будет против?» «Дворжик, это Питер. Поход в Эрмитаж не считается свиданием». «А жаль». Он снова перевел взгляд на лист бумаги в своих руках. Саша удивленно подняла бровь. «Ты хотел позвать меня на свидание?» «А ты бы пошла?» «А ты пригласил, знаешь?» Теперь уже ее улыбка стала игривой, и даже самой себе Саша не могла больше врать. Она откровенно флиртовала с Войтыхом, что было ей совсем не свойственно. Войтых нарочно медленно сложил лист бумаги по сгибам, потом убрал его во внутренний карман куртки и, сцепив освободившиеся руки в замок за спиной, неожиданно шагнул к ней ближе, не совсем понимая, что он делает и зачем. «Тогда как насчет ужина со мной после Эрмитажа? Или ужин после Эрмитажа в Питере считается просто едой, а не свиданием?» «Нет, ужин после Эрмитажа — это уже определенно свидание», — кивнула Саша, продолжая улыбаться. «Я с удовольствием с тобой поужинаю». «Надо же», — тихо протянул Войтых, глядя в ее глаза и пытаясь понять хотя бы, что делает она и зачем, раз уж собственное поведение ему не удавалось проанализировать. «Думал, ты откажешься». «Значит, ты ошибался?» Саша пожала плечами, словно не видела в своем согласии пойти с ним на свидание ничего необычного и неправильного. «Тогда можно личную просьбу?» Его голос все еще звучал непривычно, он думал, что уже разучился разговаривать с женщинами этим тоном, хотя когда-то давно активно его использовал. «Попробуй. Не выпрямляй волосы, когда пойдем в Эрмитаж». Он покосился на ее беспорядочно торчащие кудряшки. «Оставь их так». «Вот так?» Саша коснулась рукой своих волос. «Тебе что, правда нравится?» «Конечно». Он кивнул. «Я вообще не понимаю, зачем ты их выпрямляешь». «Максиму больше нравятся прямые. Он говорит, это придает мне немного серьезности. «Твой муж ничего в тебе не понимает», — нагло заявил Войтах. Какая-то часть него только удивленно наблюдала за тем, что он делал и как говорил. «Серьезность тебе не к лицу. Будем считать, что на нашем свидании мое мнение приоритетнее мнения твоего мужа». Саша никак не ожидала от него подобного нахальства. Это был словно какой-то другой, незнакомый ей Войтах. Никогда раньше она не замечала за ним такого взгляда и такого тона. Но этот Войтах ей определенно нравился. Или это просто красное сухое говорило в каждом из них? «Тогда у меня встречная просьба», — заявила она. «Внимательно тебя слушаю. Можно мне называть тебя Тешей?» Его брови удивленно взметнулись вверх. «Серьезно? А почему нет? Это очень... мило». Войтах неожиданно оказался совсем близко, даже сам не заметив, когда сделал еще один шаг. Немного тише, чем до этого, он ответил. «Даже моя невеста никогда меня так не называла. Впрочем, ни одна другая женщина тоже. Но тебе...» Он сделал вид, что на какое-то время задумался. «Да, тебе, пожалуй, можно». «Хм». Саша попыталась изобразить серьезность, глядя ему в глаза, хотя на таком расстоянии ей это уже не удавалось. «И ещё немного я подумаю, что нравлюсь тебе. И ты будешь недалека от истины». На этот раз почти прошептал он, внезапно наклоняясь к ее губам. Разумная часть него испуганно пискнула и куда-то испарилась. В голове остался только шум ветра, а время и пространство удивленно замерли. Сердце очень хотело последовать их примеру, но ему пришлось, напротив, забиться быстрее. Только так оно могло справиться с проблемой внезапно переставшего поступать в организм воздуха. Саша на мгновение неуверенно замерла, а затем ответила на его поцелуй. Это длилось то ли целую вечность, то ли долю секунды. Мозг Войтаха был слишком затуманен и не обращал внимания на подобные мелочи. Отрезвление наступило лишь тогда, когда он попытался обнять Сашу одной рукой за талию, чтобы прижать к себе, но та в этот момент резко отстранилась. «Пожалуй, на этом нам стоит остановиться», — пробормотала она, пытаясь привести в норму дыхание, но это у нее никак не получалось. Сердце билось так сильно, как будто она только что без подготовки пробежала несколько километров. Войтах выпрямился и отступил на полшага назад, снова сцепляя руки в замок за спиной. «Как скажешь». Саша кивнула, так и не сумев заставить себя посмотреть на него. Лишь когда дыхание наконец выровнялось, а сердце в груди перестало отбивать чечётку, она подняла на него взгляд. «Эрмитаж и все остальное по-прежнему в силе. Но больше так не делай, пожалуйста. Думаю, мне лучше пойти спать». Она улыбнулась вполне искренне. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи». Только когда за Сашей закрылась дверь, Войтах осознал, что именно происходило последние пару минут. Сердце обиженно бухнулось в ребра, словно говоря, что о таких перегрузках надо бы предупреждать заранее. Рука машинально потянулась к бокалу, оставленному на перилах. «Почему Саша?» Из всех женщин, с которыми жизнь сталкивала его последние 3 года, она была самым скверным выбором. Даже Лиля в совокупности со своим нервным братом едва ли могла бы причинить ему больше проблем. А еще лучше любая другая женщина, никак не связанная с его расследованиями. Войтах никогда не испытывал недостатка женского внимания к своей скромной персоне. Его одиночество последние годы объяснялось тем, что все чувства, эмоции и желания в нем застыли, а порой и вовсе казалось, что их нет и никогда не было. И вот теперь они неловко зашевелились, разминая затекшие конечности и пытаясь снова выбраться наружу и подчинить его себе. Впрочем, отчасти ему это даже нравилось. Было приятно осознавать, что еще не все в нем умерло, если бы только он выбрал кого-то другого. Но об этом волноваться уже не приходилось. «Немам ты рад», — пробормотал Войтах себе под нос, невидящим взглядом уставившись в темноту. «Боимся уж всем до тебя замилования. Ты мне не нравишься. Боюсь, что я уже влюблён в тебя.